Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды, 19 стиха. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В предыдущих программах на основании послания к евреям, 4 главы, 12 стиха, мы говорили о важности разделения души и душа. Сравнивая человека, его существо, дух, душу и тело с ветхозаветным храмом, мы указали, что Бог обитал в святом святых, которое отделялось от святилища завесой. Завеса эта отделяла присутствие Бога и славу Его от святилища. Но это было временно. Во время смерти Иисуса Христа завеса в храме разодралась сверху донизу. Разделяющая преграда была удалена. Бог простер свое присутствие на святилище. Бог желает сегодня, чтобы Его дети пережили в их душе и духе то, что происходило когда-то во храме. Все наше хождение и служение во святилище освятится славою, и Дух Святой поселится в духе и душе и будет управлять ими. Все это приводит нас к еще одной важной стороне разделения души и духа. Когда душа подвергается власти духа, она подвергается радикальной перемене. До этого она казалась бесполезной для Бога, потому что работала для себя и часто действовала независимо. После этого Бог приобретает душу, хотя нам и кажется, что она сокрушена. Мы становимся теми, кто стоит в вере ко спасению души. Это гораздо более глубоко, чем то, что мы обычно называем спасением. Потому указывает особенно на жизнь. Поскольку мы научились ходить не чувствами и видением, мы можем теперь спасти нашу душу верою для служения Богу и правления Его. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Когда Слово Божие насаждается в нас, мы получаем Его новую природу и таким образом становимся способными приносить плод. Мы принимаем жизнь слова от слова жизни. Хотя органы, свойства души все еще остаются, они не действуют более ее силою, но вместо этого действует силою Божьего Слова. Это и есть то спасение душ ваших, о которых говорит апостол Петр в первом послании Петра, 1 главе 19 стихе. Нервы человека весьма чувствительны и легко возбуждаются от внешних стимулов. Слово манеры, окружение и чувства сильно влияют на нас. Наш ум занят таким множеством мыслей, планов и образов, что создается целый мир неразберихи. Воля возбуждена на всякие действия согласно наших разнообразных желаний, но ни одно свойство души не может доставить нам мира. Все они вместе – или каждое в отдельности беспокоит, смущает нас и крутит нами. Когда же наша душа находится в руках Духа, мы освобождаемся от таких помех. Господь Иисус заверяет нас словами: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Если мы охотно покоримся Господу и возьмем иго Его на себя и пойдем за Ним, наша душа не будет чрезмерно возбуждаться. Если мы научимся от Него, глядя на то, когда Он, будучи презираем людьми, продолжал творить волю Божию, а не свою, наша душа возвращается в состояние покоя. Причиной нашей обидчивости в том, что мы неподатливы настолько, чтобы принимать такое обращение от людей, какое принимал Господь, и боимся подчиниться воле и повелениям Бога. Если бы мы умертвили свои природные силы и сдались бы полностью Господу, наша душа, хотя она и очень чувствительна, успокоилась бы в Господе и не понимала бы Его превратно. Душа, которая подчиняется авторитету Святого Духа, спокойна. Когда-то мы суетливо планировали, а теперь мы спокойно уповаем на Господа. Когда-то мы краснели от волнения, теперь мы, подобно ребенку, успокоенному на груди у матери. Когда-то мы лелеяли много мыслей и амбиций, а теперь считаем волю Божию самой лучшей и покоимся в ней. Покорившись Господу вполне, мы вполне счастливы. С полным посвящением приходит полный мир, как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Мы не полагаемся на душу в деле исполнения воли Божией, а вместо этого исполняем ее от души, то есть всем сердцем. Душа, которая когда-то не была послушна желанию Бога, теперь полностью посвящена Ему посредством работы креста. То, что когда-то творило свою волю или пыталось творить волю Божию своими силами и по-своему, теперь во всем согласна с Богом. Душа, которая находится под управлением Святого Духа, никогда не заботится о себе. Не заботьтесь для души вашей. Теперь мы ищем прежде Царство Божьего и правды Его, потому что верим, что Господь позаботится о всех наших нуждах. Пережив однажды прикосновение креста через Духа Святого, душа не способна более беспокоиться о себе. Хотя самосознание является главным проявлением души, все-таки верующий на самом деле теряет свое «я» в Боге, и потому могут уповать на Него целиком. Все действия души, включая самовлюбленность, эгоизм и гордость с собою, настолько удалены, что верующие уже не эгоцентричны. Так как крест уже совершил свое дело, мы не планируем ничего лихорадочно для себя, но вместо этого можем спокойно искать Царство Божьего и правды Его. Мы знаем, что если будем заботиться о том, что Божие, Бог будет заботиться о том, что наше. Когда-то мы восхищались чудесами, а теперь живем в Боге чудес и знаем на опыте, как Он удовлетворяет всякую нужду. Все это течет само собой, естественно, потому что за нами стоит сила Божия и поддерживает нас. Заботы жизни сей кажутся ничтожно малыми на нашем пути изо дня в день. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души своей, делая добро. Многие люди знают Бога как Творца, но не как Отца. Верующие, однако, должны познать Его не только как Отца, но как Творца или Создателя. Создатель являет нам свою силу. Таким образом, мы понимаем и признаем, что Вселенная фактически находится в Его руке. Раньше нам было трудно понять, что все в мире не может действовать против воли Его. А теперь мы знаем, что все во Вселенной, будь то человеческим, естественным или сверхъестественным, находится под зорким наблюдением Бога и подчиняется Его разумному порядку. Мы понимаем теперь, что все приходит к нам либо по Его повелению, либо по Его допущению. Душа, которая управляется Святым Духом, доверчива. Наша душа должна желать Господа так же, как и уповать на Него. «Тебе прилепилась душа моя». Мы не смеем больше быть независимыми от Бога и не смеем служить Господу по-своему. Но вместо этого теперь мы следуем за Ним в страхе и трепете и держимся поближе к Нему. Наша душа искренне прилепляется к Господу. Нет больше независимых поступков, но вместо них есть полная отдача Ему. Это делается не из принуждения, а охотно и радостно. Отныне мы ненавидим нашу жизнь и всецело любим Господа. Такие верующие не могут не повторять восклицание Марии: «Величи душа моя Господа!» Нет больше самомнения и важничая ни дома, ни на людях. Такие верующие сознают свою несостоятельность и желают только превозносить Господа в смирении сердца. Они не будут больше присваивать Божию славу, но будут величать Его в душах своих. Потому что если Господь не будет возвеличен в душе, Он не будет возвеличен нигде. Только такие верующие не дорожат своей жизнью, душою, и могут полагать душу свою за братьев. Если самовлюбленность не будет оставлена, верующий будет всегда шарахтаться назад, когда услышит призыв взять крест ради Христа. Тот, кто живет жизнью мученика и готов пригвоздить своя ко Христу, свободен также умереть смертью мученика, если в этом когда-либо возникает необходимость. он может отдать жизнь за брата, если этого потребует случай, потому что в обычные дни он отвергал себя постоянно и не отстаивал своего права или удобства, но изливал душу свою за братьев. Истинная любовь к братьям и Господу исходит из нелюбви к себе. «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Любовь исходит из отречения от себя. Пролитие крови есть источник благословения. Такая жизнь подлинно преуспевает во всем. Это преуспевание происходит не от приобретения своего «я», а от отказа от него. Потерянная душа не есть потерянная жизнь, потому что она потерялась в Боге. Душевная жизнь эгоистична, и потому она ограничивает нам. Но душа, от которой отреклись, прибудет в безграничности божественной жизни. Это и есть истинная свобода, истинное преуспевание. Аминь.